Глава 18. Мы приземлились на пару минут позже, чем три черных бронированных флайера, из которых вышли военные, Крис и незнакомый мужчина с растрепанными волосами. Крис тут же переместился в сторону, осматриваясь вокруг и немного хмурясь. Мужчина, одетый в черно-серый комбинезон, отдавал распоряжение военным. Его властность и силы ощущались даже на расстоянии, а приказы, судя по действиям ариатов, рассредоточившихся по территории, выполнялись беспрекословно. «Это Наран, один из правителей планеты», — пояснил Эрик, поймав мой заинтересованный взгляд. Ответить я не успела, потому что в следующее мгновение Наран переместился к нам. Я, не удержавшись, охнула, завидуя, что он так легко и спокойно использует одну из способностей, свойственную всем одаренным ариатам. Нет, надо и мне во что бы то ни стало этому научиться, и побыстрее. «Эрик, хорошо, что ты оказался поблизости», — кивнул он, переводя взгляд на меня. «Николь Дайрон», — представилась я, ощущая, как серые глаза мужчины буквально пригвождают к месту. «Моя напарница и ученица», — добавил Эрик. «Рад личному знакомству, пусть и при таких обстоятельствах. Маркус говорил, что вы делаете успехи в освоении дара, Нара Николь», — заметил правитель планеты. «Уже и водные жгуты почти освоили». «Он настолько осведомлен обо мне и моей жизни?» Я напряглась, не зная, чего ждать от этого мужчины. С одной стороны, именно он дал мне разрешение, чтобы жить и работать на Ариате. Обеспечил безопасность. С другой. «Не волнуйтесь, я интересуюсь жизнью всех одаренных, которых взял под свое крыло Маркус», — сказал Наран, явно уловив мою настороженность. Но расслабиться я уже не могла. «Впрочем, для общения найдем время попозже», — тут же оборвал мужчина едва начавшийся разговор. И я порадовалась, что не придется отвечать. «Какова обстановка и план действия?» — спросил Эрик, полностью переключившись на работу. «Окончательный ответ на твой первый вопрос получим через несколько минут. В 30 метрах отсюда не срабатывает ни один прибор. Толчок сдвинул один из метеоритов, часть его вышла на поверхность. Излучение заблокировало всю технику». Получается, даже флайер нельзя использовать, чтобы перелететь. Да и будет ли в затопленной долине возможность приземлиться? «Метеоритом займется Крис, я уберу куски, оставшиеся от дамбы. Вы возвращаете воду в прежнее место. Военные на подхвате. Подчиняться приказу любого одаренного». «Расклад ясен, Наран», — кивнул Эрик, чьи глаза потемнели. «Действуйте медленно, с осторожностью. Там разрушенные дома, и неизвестно, сколько их и чем грозит обрушение». В этот момент к нам подошел один из военных, коротко отчитался об обстановке, и мы принялись за работу. Эрик велел обнять его спину, прижаться и держаться крепче, чтобы ему удобнее было перемещаться. Нет, этой гранью дара точно придется в ближайшее время заняться. Конечно, объятия Эрика мне всегда приятны. Вот только что будет, если я окажусь в похожей ситуации, а его не будет рядом? Какие-то считанные мгновения, и мы оказались стоящими на небольшом выступе перед огромной долиной, полностью закрытой водой. На поверхности плавали обломки домов, торчали куски полуразрушенных зданий, на которых находились люди. Военным к ним пока было не добраться. Ужас накрыл с головой, дышать стало тяжело, стоило увидеть размер катастрофы. «Глубокий вдох, Николь», — тихо велел Эрик, явно почувствовав мое состояние. И я послушалась. Несмотря на то, что у одаренных с третьим уровнем способности и крепкая психика, эмоции чуть не взяли надо мной вверх, позволяя проснуться панике. «Убираем воду от центра и направляем прямо. Вон за теми обломками русло. Сосредоточься только на этом, Николь». Все так же спокойно сказал Эрик, не сводя с меня глаз. «Если что-то пойдет не так просто, уйди за мою спину». «И оставить тебя с этим один на один?» — вспыхнула я. «Даже не надейся, им. Мне надо привыкать к подобному». Эрик ничего не ответил, сделал пару шагов, приближаясь к воде. Вытянул руки, и я встала рядом, повторяя его движение. «Готова?» «Да». В этот момент где-то вдали загромыхало, а в воздухе появились куски камней и бетона, который нес поток воздуха. Кажется, я догадываюсь, какой дар у правителя Ариаты. «Начали», — велел Эрик, не обращая внимания на происходящее, сосредоточенный только на своей работе. Моя сила вырвалась наружу, уже привычно сплелась с той, что отпустил Эрик, обрушилась в воду, поднимая ее, подчиняя и заставляя двигаться. Вода, тяжелая, злая и ледяная, отступала неохотно, оставляя за собой разрушенный город. Я направляла поток чуть в сторону, удерживая его справа и не представляя, как Эрик справляется с подобным один. Для такого требовалось только силы, выдержки, мужества. И этот мужчина с чуть светящимися глазами и проявляющимися на лице синими узорами, сейчас уверенно и спокойно действующий, не мог не восхищать. Он стоял точно так же, как тогда на острове, ни на мгновение не готовый отступить и сдаться. Он защищал людей на Калиастре, спасал их и сейчас. Как можно считать его монстром только из-за большой силы, которую он точно знает цену? Я же это своими глазами видела, в каждом его поступке. А ведь есть те, и их немало, кто так об одарённых и думает. В какой-то момент узоры на лице Эрика стали ярче, руки дрогнули. Это был первый признак отката у моего мужчины. И пусть Эрик не рассказывал мне, как у него проявляются последствия дара, но за неделю совместной работы я наблюдала, анализировала и делала выводы. Вдохнула, кусая губы и прикидывая, сколько воды нам осталось убрать. Примерно еще треть, не меньше. И в отличие от меня, успевший пережить сегодня начавшийся откат и остановить его, Эрик-то передышку не получал, а работы было много, и впереди ее еще больше. Я отпустила поток и оказалась за спиной мужчины. «Не вздумай», — прохрипел он, осознавая, что я собираюсь поделиться с ним силой. Но я не стала слушать. Прижалась к мужчине, обхватила его руками за талию, отдавая силу, согревая напряженные плечи, замирая так и отсекая все мысли о разрушенных домах и погибших людях. Сейчас был только Эрик. Стук сердца под моей ладонью, сила, которая билась в его руках и спасала жизни, исчезающие на лице узоры. Момент, когда Эрик убрал воду, я пропустила. Резкий рывок, и он развернулся. Темно-голубые глаза, яркие и пронзительные, даже не скрывали зарождающуюся в них бурю. То, что этот мужчина сейчас выскажет мне все, что думает по поводу нарушенного приказа, беспрекословно слушаться его, пока я не разберусь с даром. Было понятно и так, и право он на это имел. Только вместо этого Эрик притянул меня к себе, наклонился и ошеломил глубоким, подчиняющим поцелуем. Ноги сразу же подкосились, и я вцепилась в мужчину. Пусть сжимает в руках, пусть заставляет задыхаться, пусть никогда не отпускает. Но он через несколько мгновений отпустил. Обрушил на меня аквамариновый шторм своих глаз, позволил сделать вдох, а после снова нашел мои губы, сминая их в ненормальном страстном порыве. Я не успела принять это, проникнуться, что Эрик может быть таким, как напор исчез, и поцелуй перерос в медленный и ласкающий. Вдох в мои губы. Его лоб коснулся моего. Пальцы обожгли кожу на шее. «Спасибо, Николь». «Что? Да он издевается, что ли? Сначала целовал, чтобы снять откат, теперь из благодарности. Еще немного, и я озверею и пойду что-нибудь крушить, вот честное слово». «Но я по-прежнему категорически против, чтобы ты рисковала собой», — прошептал он, поглаживая пальцами уже мои щеки. «Вот как можно здраво мыслить, когда все тело горит, желая этого мужчину? И все гневные слова, готовые сорваться с губ, теряются? Нет, все же этого разговора, о моих чувствах и наших отношениях не избежать. Только вот разберемся с последствиями катастрофы, это сейчас важнее». Эрик отстранился, давая мне свободу, и без его объятий я сразу же почувствовала пустоту и холодный ветер. «Откат чувствуешь? Мой или свой?» — поинтересовался он, становясь серьезным и решительным. Я с большими усилиями взяла себя в руки, сосредоточившись и прислушиваясь к своим ощущениям. «Нет, я в полном порядке», — ответила, окончательно выравнивая дыхание. Эрик пронзил взглядом, но сомневаться в моих словах не стал. Я всегда была честна с ним. Что дальше? Поинтересовалась, замечая, что по окрестностям полно военных, а в воздухе летают флайеры прибывшей спасательной службы. Значит, пока мы отгоняли воду, Крис справился с метеоритом, а правитель Наран — с рухнувшей дамбой. «Поможем спасателям», — коротко ответил Эрик, протягивая мне руку. Следующие несколько часов мы, практически ни на что не отвлекаясь, работали вместе. Я в основном вытягивала из домов воду. Эрик перемещался и вытаскивал людей. Военные, явно прошедшие специальную подготовку при работе с одаренными ариатами, на нас реагировали спокойно и беспрекословно выполняли любые приказы. Это была тяжелая, опасная и выматывающая работа. Я раз за разом концентрировалась только на своих действиях, откинув все чувства и эмоции. Уже давно спустилась ночь, когда Эрик вышел из последнего дома, где требовалась наша помощь. И я заметила, как на его лице вновь проявились синие узоры, ползущие от виска к скулам и подбородку. Бросилась к нему, желая поделиться силой. Но мужчина вытянул руку вперед, останавливая, и покачал головой. «Николь, ты еле держишься на ногах от усталости. У самой может вот-вот начаться откат. Не стоит сейчас пытаться помочь еще и мне». Я прикусила губу, решив не спорить. Эрик, конечно, прав, только желание защитить от последствий отката и окружить мужчину заботой никуда от этих слов не исчезло. Чувства, они такие, практически не согласовываются с разумом. Мой мужчина щелкнул по лиару, набирая Нарана. Тот ответил сразу же. «Мы прошли все дома в западной части города». «Хорошо». Голос правителя планеты звучал немного устало. «На сегодня ваша работа с Николь закончена. А остальное? Проверили я и Крис», — ответил правитель Риата. «В паре километров отсюда разбит лагерь. Направляйтесь туда, отдыхайте и восстанавливайте силы. Все необходимое вам предоставят». Наран чуть нахмурился, словно его что-то сильно тревожило. «Утром, как подниметесь, наберите меня. Возможно, потребуется еще ваша помощь». Эрик кивнул, чуть напряженно посмотрел на Нарана. «Подозреваешь, что это не случайность?» «Да», — коротко ответил мужчина. И в его голосе прорезалась властность. Делиться подробностями он сейчас явно не будет, пока не получит подтверждение своим догадкам. «Отдыхайте», — попрощался он, отключившись. Эрик едва заметно вздохнул, узоры на его лице налились еще сильнее. Откат набирал силу. «Наверняка мой мужчина и держится-то сейчас из чистого упрямства». «Пойдём», — позвал Эрик, оставаясь при этом на расстоянии, не касаясь меня даже рукой, опасаясь, что я перетяну на себя его откат.